Глава 68. Селин. Бал начнется через полчаса, и Академия уже гудит. Ученики вперемешку с родителями и приглашенными гостями слоняются по коридорам. В этой суматохе появляется Роксана. Подруга входит в комнату, когда я уже под личиной примеряю голубое платье. «Севилла, пошли. Некоторые члены Ордена хотят с тобой увидеться». Стараюсь не улыбаться, так как в душе я ликую. Неужели скоро все закончится? «Конечно. Дай мне минутку». Произношу, втыкая в волосы шпильки и показывая, что не особо рада встрече, да и вообще не тороплюсь. «Севилла, они не любят ждать. Пошли и прихвати свое противоядие. Ты, кстати, яд уже подмешала?» «Конечно, еще с утра. А ты чего не пришла на завтрак? Испугалась?» «Фигуру берегу. Пошли». Ох, какая она нервная и злая. Чую, меня ждет очень интересный разговор. Больше злить девушку не стала и молча отправилась за ней, прихватив сумочку со всем необходимым. Думала, что меня отведут в башню или в подвал. Где же еще скрываться заговорщиком? И очень удивилась, когда мы вошли в одну из аудиторий, полную гостей. И каких? Несколько министров, главы некоторых городов, герцоги, маркизы. И не только маги. А еще здесь были оборотни, эльфы и парочка драконов. Какие должности занимали некоторые личности, я точно не знала, но во дворце их лица мелькали, а значит, они явно были приближены к королю. «А вот и наша звезда вечера, Селин Акарова. Или, точнее, Севилла Биарт. Моя дорогая крестница», — заявляет граф Иниарт. «Я знаю его. Он же у нас посол в различные королевства, мое доверенное лицо. И он один из главарей? Так быстро собираемся и не подаем виду. Простите, я вас не помню». «Ох, деточка, знаю о твоей беде. Как же ты так умудрилась? Хотя у тебя всегда была тяга к опасностям». «Кажется, мы и правда знакомы, раз вы в курсе таких подробностей». Делаю более дружелюбное лицо и улыбаюсь собравшимся, которые пристально рассматривают меня. «Конечно, и не бойся. Я уже нашел хорошего мага, который поможет тебе восстановить память. Но это произойдет завтра, а сегодня у нас великие дела. Роксана рассказала нам о твоем плане, и мы полностью его поддерживаем и даже готовы помочь». «Отлично. Правда, подруга не выглядит счастливой, да и вообще ее оттеснили аж в последние ряды. Вы действительно вернете мне воспоминания?» Включаю актрису, которая чуть ли не рыдает от счастья. Потом делаю шаг к спасителю и с надеждой заглядываю в его лживые глаза. «Разумеется. А теперь, Севилла, расскажи нам подробности», — произносит граф чуть резче. «Видно, не терпится ему всех умертвить». «Какие?» «Яд я уже давно подмешала в еду. Даже если некоторые не будут пить во время бала, он убьет их в течение 3 дней. Но тогда силы нам не видать или придется караулить. Поэтому было бы неплохо, если бы кто-то сказал тост, который бы все поддержали. Ну и нужно проследить, чтобы король и королева тоже отпили шампанского». «Об этом не беспокойся. Часть прислуги служит нам, и они уже выполняют свою работу». «Шустро и умно. Нужно будет не упустить и помощников, когда все начнется. «Отлично. Но чтобы не вызвать подозрений, нам тоже придется пригубить напитки или хотя бы сделать вид. А чтобы яд не подействовал, надо будет выпить антидот. Я достаю небольшой пузырек и показываю собравшимся. Многие довольно кивают, но находятся и те, кто хмурится. Ничего, сейчас мы их убедим. И еще момент. Видите ли, я не совсем доверяю вам, впрочем, как и вы мне. Поэтому я немного подстраховалась. Только тот, кто выпьет зелье, сможет извлечь силу. Я заговорила его. Вернее, оба. Первое — то, что с ядом, второе — это. Если коротко, магия перетечет к тому, в ком будет и противоядие, и некий магнит для силы. Собравшиеся начинают гудеть и довольно улыбаться, поглядывая на меня. Я словно прошла некую проверку. «Друзья, вы сами убедились, что эта одаренная особа достойна нашего ордена. Хитрая, умная, сильная и такая талантливая. «Фарис, что скажешь?» «Похвала, конечно, приятна, но вот и ваш прокол. Роксана говорила, что я уже давно в Ордене. А тут меня только собираются принять. Ох, и не проработали вы легенду. И, кстати, а это еще кто?» Толпа расступается, и ко мне подходит мужчина лет 50 в дорогих одеждах. Только вот он не совсем маг. В нем чувствуется что-то большее. Да и окружающие смотрят на него с почтением и каким-то благоговением. Кто он? Вдруг зрачки у мужчины становятся золотыми и вертикальными. Смесок? Сивилла, рад нашей встрече. И надеюсь, вскоре очень тесно поработать с такой умной ученицей. Думаю, мы многое можем дать друг другу. Простите, но я вас тоже не помню. И чему вы можете меня научить? Заклинанием. А то, что не помнишь, не беда. Познакомимся заново. А вот теперь мой внутренний голос буквально кричит об опасности. Почту за честь. Так мы начнем? Протягиваю флакон, так как понимаю, что этот экземпляр точно должен умереть. Слишком опасный и хитрый. Непременно. Но сперва мы примем тебя в нашу дружную семью. Протяни руку. И это звучит как приказ. Хочу отказаться, но понимаю, что нельзя. Ладно, посмотрим, какие они припасли сюрпризы. В мою конечность словно вцепляются. А потом мужчина начинает шептать что-то непонятное и выводить на коже какой-то символ ногтем. Но не просто выводить, а прямо до крови. Морщусь и дергаю руку, но ее держат намертво. Все молчат и с интересом смотрят на меня, а я замечаю, что у каждого на запястье есть некая метка. Не к добру это. Вдруг руку обдает жаром, и я вскрикиваю, но боль тут же проходит. Вот и все. Теперь мы все связаны. Довольно сообщают мне, и я отчетливо вижу в его взгляде превосходство. Он узнал, что я хочу их обмануть, но в чем так и не понял. Милое украшение. А поподробнее? Все элементарно. Эта метка связывает всех нас. Дракон разводит руки, показывая на всех присутствующих. Если кто-то не сможет вместить в себя излишки магии, их примет другой. И так по цепочке. Так что, если кто-то окажется шустрее других, это ему не поможет. А, так вот чего они боялись. Что я заберу себе больше сил, а им оставлю крохи? Даже смешно. Я ждала чего-то большего. А еще эта связь оповестит, если кому-то станет плохо или кто-то умрет. Боль каждого нашего собрата мы испытаем на себе. Мы ведь семья. Задание опасное, и мы должны быть готовы к любому исходу. Заканчивает умник. А я понимаю, что этот вечер, скорее всего, последний и для меня. И как мне не умереть от яда и лично пережить смерть 70 личностей? Зря я не попрощалась с детьми и... Прости, Яромир, но я все делаю только ради вашего светлого будущего. Проживите его достойно. Достаю бутылек и первое принимаю отраву. Только после этого собравшиеся забирают свои порции, а заодно и те, которые надо передать отсутствующим. Время пошло. У меня осталось полчаса. Народ начинает расходиться, а я сообщаю Роксане, что тоже отправляюсь на бал. И прошу меня особо не искать, так как хочу лично проконтролировать, чтобы большая часть учеников выпила напитки. Девушка соглашается и обещает тоже проследить за этим. Полчаса. Сжимаю в руке злосчастный флакон и жалею, что не потратила больше времени, чтобы выяснить, есть ли у этого зелья противоядие. Хотя о чем я? Антидота для него нет. Именно поэтому я его и приготовила. Чтобы наверняка. Из зала доносится веселая музыка, и мне вдруг становится спокойно. Умру, и ладно. Рано или поздно все уйдем к богам. Я прожила счастливую жизнь. Были дети, муж, друзья, приятные увлечения. Я отдала всю себя народу и делам. Видимо, хватит. Такова моя судьба. Но раз у меня еще есть время, я успею подарить мужу последний танец. Но сперва надо найти Мору. Организатор должна все закончить.